Глава 12. Марат провел самую ужасную ночь в своей жизни. В одной комнате спал Давид, в другой — Лео. И он постоянно вздрагивал от каждого звука, опасаясь близости этих двоих. Давид уехал рано утром в клинику, оставив его присматривать за Лео. Ополоснувшись в душе под прохладной водой, Марат решил приготовить завтрак, но, не обнаружив в холодильнике продуктов, заказал из ближайшего кафетерия доставку. Сварив кофе, мужчина, кинув взгляд в сторону спальни, наполнил две кружки и пошел проверить Лео. «Восемь утра!» — рявкнул он, открыв дверь. «Подъем!» «Я не сплю», — ответил Лео. «Ты как? Если нормально, мне нужно съездить домой, проведать Марию. К обеду вернусь». «Мария. Красивое имя». Лео улыбнулся. «Жаль, что я не стану частью ее жизни». «Ты что задумал?» — осторожно спросил Марат. «Зачем я ему, когда есть ты?» — ответил Лео. «Вернусь домой и буду жить дальше». «Ты охренел, что ли?» — ахнул Марат. «Так нельзя! Давид беспокоится за тебя». «Я поговорю с ним». Лео, выскользнув из кровати, пошел в ванную. «Да нет же!» — Марат последовал за ним. «Ты все испортишь! Лео, я дал ему слово и сдержу!» «И как это будет?» Лео встал в дверях ванной. «Можно я поссу?» «Да, конечно». Марат отошел от двери. «Валяй, я буду на кухне». Он вернулся в кухню, присев за стол, нервно забарабанил пальцами по полированной поверхности. Такой исход его не устраивал. Давид обвинит его в отъезде Лео и снова замкнется в себе. «Я ужасно голоден». В кухню вошел Лео. «Есть что из еды?» «Заказал, скоро доставят», — пробурчал Марат. «Ты не можешь уехать, так нельзя. Давид сорвется и снова уйдет в запой. В такие моменты он находит неприятности». «Это ты обо мне? Я его неприятность?» «Нет, ты моя неприятность», — огрызнулся Марат. «Зачем тогда приехал? Выяснить, насколько он влюблен в меня? И как?» «Он выбрал тебя», — ответил с горечью Лео. «Так что можешь быть спокоен». «Так и сказал?» Марат не смог скрыть улыбку. «Меня? Ты мерзкий и наглый тип, и я просто в шоке от выбора Давида». От волнения Лео стал еще сильнее коверкать слова. Но Марат понял его. «А ты шлюха!» С издевкой произнес Марат. «Альфонс сраный! Сколько берешь за отсос?» Лео, издав яростный вопль, подскочил к нему, нанес мощный удар ногой в грудь Марата. Тот, отлетев вместе со стулом к стене, рухнул на пол. Издав болезненный стон, Марат вскочил и бросился на Лео. Он успел нанести несколько мощных ударов кулаками по телу парня, но тот сумел собраться и дать сдачи. Отлетев снова к стене, Марат смачно выругался. «Еще козел!» — прорычал Лео, но тут же пошатнулся от резкого головокружения. «Лео!» Марат подскочил к нему. «Тайм-аут, хорошо?» «Считай, тебе повезло», — проворчал Лео, присев на стул. «Я умею драться». «Это я понял. Давай не будем говорить об этом Давиду. Тебе нельзя уезжать. Давид меня обвинит, и мы снова поругаемся. А я не могу этого допустить. Я не говорю, что готов к этому. Но давай попытаемся ради него». «Хорошо», — ответил Лео. «Езжай к дочери, я в норме». «Оставайся здесь и жди меня, я скоро вернусь». Получив одобрительный кивок Лео, Он взял свои личные вещи и покинул квартиру. Лео, выдохнув, пошел в спальню Давида. Осмотревшись, открыл один из ящиков тумбочки, и его губы расплылись в улыбке. Он взял одну из секс-игрушек, повертев в руке, положил назад. «Я этим не пользуюсь». Давид вошел в спальню. «Черт!» Лео подскочил. «Извини, я не собирался рыться в твоих вещах». «Ничего страшного». Давид приблизился к нему. «С этими игрушками была забавная история. Расскажу как-нибудь». «Почему ты не в клинике?» «Взял отгул. Там нет ничего сложного. Без меня справятся». Давид обвил Лео рукой за талию. «Я заказал столик в хорошем ресторане. Поужинаем втроем». В квартире раздался дверной звонок. «Марат заказал еду, надо забрать». Лео улыбнулся и покинул комнату. Давид последовал за ним. Рассчитавшись с курьером, взял пакеты с едой. «Что с тобой, Лео?» Давиду не нравился подавленный вид парня. «Ты любишь его сильнее», — с горечью ответил Лео. «Я это вижу и чувствую». «Нет». Давид, поставив пакеты на стол, притянул его к себе. «Это не так. Вы оба значите для меня много. Просто Марат немного другой». «Немного? Да он псих!» Лео усмехнулся. «Реальный придурок!» «Есть немного». Давид прикоснулся к губам Лео легким поцелуем. «И все же я счастлив с ним». «Ладно, давай есть. Я очень голоден». Лео отстранился от него. Давид решил не усугублять ситуацию дальнейшими расспросами. Кивнув, стал разбирать пакеты. Он понимал Лео и сам от этой ситуации страдал ничуть не меньше. «Я бы хотел взять тебя на ужин к родителям в конце недели», — осторожно произнес он. «Они часто о тебе спрашивают». «А как же Марат? Как ты им объяснишь все это?» Лео с жадностью набросился на еду. «Не знаю», — ответил Давид. «Я еще не думал на эту тему». «Будет забавно посмотреть на их лица», — съязвил Лео. «Что ты предлагаешь?» — терял терпение Давид. «Выбрать между вами?» «Ну, выбор ты уже сделал». «А я так, на хвост упал». Лео усмехнулся. «Хватит!» Вышел из себя окончательно Давид. «Хочешь знать, как я поступлю? Так я скажу. Останусь один, вот и все». «Но ты с ним!» — выпалил Лео. «Это я остался не у дел. Я сойду с ума», — взвыл Давид. «Да, это моя вина, но я пытаюсь. Почему тебе бы не сделать то же самое?» «Все ради тебя!» — в ярости проорал Лео. «Все только ради тебя! Хорошо, будь по-твоему!» Парень, вскочив со стула, пошел в гостиную. «Лео, подожди!» Давид бросился за ним. «Не надо так злиться! Ты хоть понимаешь, как я соскучился?» Лео подскочил к нему. «У меня скулы сводят от желания, но ты мне отказываешь, и все из-за него!» «Что за шум?» — раздался голос Марата. «Ты должен быть с дочерью!» — синхронно проорали мужчины. «Да что с вами такое?» — Марат захлопал глазами. «Я сказал, что вернусь быстро». «А ты вообще что здесь делаешь?» — обратился он к Давиду. «Взял отгул». С тяжелым вздохом ответил Давид. «Боялся, вы друг друга поубиваете». «Я заказал столик в ресторане. Хотел поужинать втроем». «Ух ты!» Марат присвистнул. «Втроем? Хорошо. Ты реальный придурок», — выдохнул Лео. «Я вообще-то рассчитывал трахнуть тебя», — с невозмутимым видом ответил Марат. «Ну, пока нет Давида, в смысле. Типа хотел сблизиться». Лео вытаращил на него глаза, не в силах и слова произнести. Давид стоял как статуя, переваривая информацию. Зловещая пауза затянулась, и только Марата забавляла эта комичная ситуация. Скинув пиджак, он положил его на диван, затем подошел к Лео, и не успел тот опомниться, как Марат впился в его губы. В душе Давида вспыхнуло пламя, но не ревности, скорее похоти. Ему нравилось то, что он видел, и то, как Лео ответил на поцелуй. Марат заскользил рукой по его телу, проникнув в штаны, стянул их вниз. Давид задохнулся от вида возбужденного члена. В нежных руках Марата он увеличивался и затвердел в полной мере. Марат стащил с него футболку. Отшвырнув ее в сторону, коснулся губами шеи Лео. «Твою мать!» – прошептал Лео, не в силах противиться ласкам. «Это невозможно!» «Давид!» – позвал Марат, потянув Лео за собой в спальню. «Это будет что-то новенькое!» Толкнув Лео на кровать, Марат быстро разделся, затем, нависнув над ним, заскользил губами по телу. Давид пожирал их обоих страстным взглядом. Избавившись от одежды, приблизился к Марату сзади, раздвинув ягодицы, припал губами к анусу. Марат, издав стон, выгнул спину сильнее, прикоснувшись губами к члену Лео. Давид отстранился от Марата, достав с тумбочки крем, выдавил немного на его пальцы и смотрел, как он нежно ласкает щелку. Лео взвыл от наслаждения, позволив Марату продолжать. «Будь осторожен», – прошептал Давид, когда Марат стал вводить пальцы в щелку. «Давай, я хочу посмотреть», – прохрипел Марат, уступив член Лео Давиду. «Поласкай его». Давид, припав к нему губами, поглотил его насколько мог, и в этот момент палец Марата вошел в его анус. Вскрикнув, Давид задохнулся от накатившей волны экстаза. «Не так быстро», – прорычал Лео, подмяв его под себя. «Это только начало». Марат смазал его член кремом, затем свой, и застыл в ожидании, наблюдая за тем, как Лео плавно входит в тесную щелку Давида. «Блядь!» – провыл Давид от накатившей острой боли. Марат, заметив, как его член становится мягким, припал к нему губами и снова заставил затвердеть. «Осторожней!» – обратился он к Лео, наблюдая, как его член входит в анус. «Ты большой парень! Войди в меня!» – прорычал Лео ему в ответ. «Это с радостью!» Марат пристроился к нему сзади, раздвинув ягодицы, надавил большим пальцем на щелку. «И как давно это было?» – с сомнением спросил он. «Пусть лучше это сделает Давид, я не могу». «Марат!» – взвыл Давид. «Сделай это!» Ему ничего не оставалось, как выполнить просьбу Давида. Медленно и осторожно проникая в невероятно тесную щелку Лео, он заскрипел зубами, плавно погружаясь глубже. И тут Лео взмахнул бедрами, вогнав член в себя до упора. «Блядь!» – провыл Марат. «Охренеть!» Лео снова взмахнул бедрами, и Марата накрыла волна сладкой истомы от ощущения тесноты. «Я сейчас кончу!» – прошептал Лео, впиваясь в губы Давида. Марат, вонзив в него член до упора, не смог сдержать стона, растворяясь в блаженной агонии. Он видел, как из головки члена Давида пульсирующими толчками выплескивается семя, и от этого его ощущения только обострились. Лео осторожно отстранился, рухнув на кровать рядом с Давидом, закрыл глаза. Такое с ним происходит не впервые. Вот только в те моменты он ничего подобного не испытывал. Скорее, отвращение и омерзение. Сейчас все оказалось иначе. Он сделал это по своему желанию, и все оказалось куда приятнее. «Ты как?» — спросил с тревогой Марат у него. «Извини, если причинил боль. Нормально все», — ответил Лео. Давид, ощущая, как его анус горит огнем, поморщил лицом. После секса с каждым из них ему нужно было время для восстановления. Они оба обладали внушительным размером членом. «Давид?» Марат рухнул рядом с ним. «Ты что-то молчишь? Все нормально?» «Да», — ответил Давид с улыбкой. «Мне нужно в душ». Лео, выскользнув из кровати, покинул спальню. «Давид, точно все нормально?» Марат навис над ним. «Ему было больно», — ответил Давид. «Поверь, я знаю, о чем говорю». «Но вроде он не жалуется». Марат растерялся. «Да и ты тоже. Может, ему нравится большой член?» «Знаешь, здесь как бы выбора нет. Уж какой есть. Мне лично нужно время после секса с тобой, так что ему скорее тоже». «Извини, я не знал». Марат коснулся его губ легким поцелуем. «Надо было сказать. Ты прав, выбора особо нет. Так что, пожалуй, пусть Лео трахнет меня. Хочу прочувствовать, каково это, когда в тебе такой член. Но твой мне нравится больше. Он такой, как нужно, красивый, и мне в самый раз». Марат погладил его член, и он снова стал твердеть. «Не надо», — взмолился Давид. «Я пока не готов». «Я просто полоскаю». Марат снова погладил его член. «Хочу ощутить тебя в себе». Давид рывком развернул его спиной к себе. Привстав, раздвинул ягодицы и плавно вошел в него до упора. Марат, издав протяжный стон, хотел было лечь, но Давид не позволил. Обвив руками за грудь, ввел член до предела. «Потрясающая поза!» – прошептал он. «Я ощущаю тебя всем телом». «Да», — протянул Марат, выгнув зад. «Невероятно приятно». Они стояли на коленях. Давид, придерживая Марата, вонзал в него член снова и снова, ощущая невероятное блаженство от близости с ним. В комнату вернулся Лео. Присев на кресло, стал смотреть на них. Он видел, как Марат наслаждался просто близостью с Давидом. Он не стремился достичь пика. Для него сам процесс был важен. Из головки обмякшего члена вытекала смазка. Он реально испытывал удовольствие, доставляя радость любимому человеку. Давид, вскрикнув, замер, и по телу Лео пронеслась волна истомы. «Это что-то потрясающее», — прошептал Лео. «Я никогда прежде не видел ничего подобного». «Лео, извини», — спохватился Давид, отстраняясь от Марата. «Мы тоже редко это делаем». «Все нормально», — поспешил успокоить его Лео. «Он и правда тебя любит». «Есть такое», — ответил Марат с усмешкой. «А сейчас в душ и собираемся». «Куда?» — спросил Давид, покидая спальню. «Буду знакомить с Марией», — усмехнулся Марат. «Нас обоих?» — охнул Давид. «У меня есть выбор», — хмыкнул Марат и вошел в душевую кабинку. «Ты серьезно?» Давид не мог поверить своим ушам. Подхватив кусок мыла, встал под горячие струи воды. «Да?» Марат забрал у него мыло и заскользил бруском по его телу. «Серьезно?» Марат впился в его губы, ощущая острую необходимость в его любви. Он принял решение и не собирался отступать. Марат бережно держал дочь на руках. Спустившись в гостиную, подошел к Давиду и Лео. «Это Мария», — представил он дочь. «А это вроде как твоя новая семья». «Можно?» — спросил Давид, заметно нервничая. «Я так давно хотел ее увидеть». «Только осторожно, она совсем крошечная». Марат вложил ему в руки дочь. «Она красавица», — с улыбкой произнес Давид. «Бог ты мой, я в своей жизни столько детей видел, а она какая-то особенная. Это потому, что ты считаешь ее родной», — произнес с улыбкой Лео. «Подсознательно, разумеется». «Ты прав, так и есть», — ответил Давид, не в силах оторвать взгляд от личика девочки. «Привет», — поздоровался он. Малышка, зевнув, покривила носиком. «Надо маму познакомить с ней». Давид посмотрел на Марата. «Если ты, конечно, не против. Чуть позже, она еще совсем крошка». Марат забрал у него дочь. «Лучше ведь, когда за ней ухаживают близкие люди», — обиделся Давид. «Ни няня, ни медсестра не заменят домашнего тепла». «Ты слишком торопишь события», — одернул его Лео. «Да куда там? Подожду еще пару лет. От меня не убудет». Давида оскорбило поведение Марата. Кинув взгляд на Марию, он понял, что хочет растить эту девочку как родную дочь. «Давид, перестань!» Марат, передав ребенка няне, пошел за ним. «И как скоро ты скажешь мне «да»?» — спросил Давид. «В смысле?» — опешил Марат. «А ты не понимаешь?» Давид, поймав растерянный взгляд Лео, мысленно выматерился. «Ладно, неважно». «Ну нет». Марат вцепился в его руку. «Договаривай. Он хотел сделать тебе предложение», — ответил за Давида Лео. «Мне? Ты уверен?» — осторожно переспросил Марат, покосившись в сторону Лео. «Подумай как следует. Ситуация изменилась. Ты прав», — выдохнул Давид. «Лео, я не подумал». «Да ладно, я все понимаю». Лео пожал плечами, хотя при этом на душе остался неприятный осадок. «Ни ты не понимаешь», — произнес Марат злобным тоном. «Я буду любить Давида, несмотря ни на что. А тебе нужно постоянно что-то доказывать. Если уж на то пошло, я уступаю вам». В кармане пиджака Давида завибрировал сотовый. Достав его, он быстро пробежал глазами по тексту сообщения. «Меня вызывают, нужно ехать». Давид, кивнув обоим, поспешил покинуть квартиру. «Ты серьезно сказал?» — спросил Лео у Марата, как только они остались одни. «Разве я не прав?» — переспросил тот с усмешкой. «Ты у нас нежная фиалка и чувствуешь себя изгоем. К слову, я так же одинок, как и ты. Вся моя жизнь была ложью. Что я тебе рассказываю? Ты порылся в моем грязном белье». «Я люблю его, ты ведь веришь мне?» — в отчаянии спросил Лео. «Да, верю. А еще я знаю, без тебя он будет несчастен, так что у меня нет выбора. Пусть он женится на тебе. Осталось только поставить в известность его семью». Лео с ужасом представлял их реакцию. «Это будет сложно. Он заварил эту кашу. Пусть сам и расхлебывает. Хватит об этом. Оставайся сегодня у меня. Давид в клинике надолго. Я не помешаю? Спросил Лео с улыбкой. Давай что-нибудь поедим. Я зверски голоден. Ответил Марат, проигнорировав слова Лео. Лео, кивнув, последовал за ним на кухню. Ему начинал нравиться этот брутальный хам со своей позиции в жизни. И все же он не мог никак избавиться от чувства ревности.